Гости ушли после полуночи, и Таня всем пожелала счастья. Своим дружным и недружным подругам, и охотнику, и Фильке, и отцу, и матери, и Надежде Петровне. И Коле сказала: «С Новым годом, Коля! Будь, друг, счастлив! Не забудем об этой глупой рыбе!» Она решила больше не думать о нем. А среди ночи Таня проснулась в страхе. Из личинок, которые она вчера положила на лежанку, вывелся молодой комар. Может быть, это был и старый комар, отогревшийся среди мотылей на печке, но только он ожил вдруг и зазвенел. Это было так страшно. Он звенел среди ночи зимой, когда ему вовсе не следовало звенеть. Таня сидела на кровати, глядя в темноту, и слушала этот звон, это трепетание комариных крыльев, а сердце ее стучало громко, словно колотушка ночного сторожа. Неужели этот жалкий звук мог ее так испугать? «Надо его убить», — подумала Таня. Но комар пропищал еще немного и замолк. Он умер сам. Таня же снова заснула и утром проснулась с радостью. Мать уже ушла в больницу на дежурство, но и это не огорчило Таню. Какое раздолье было у нее на душе, как легко ее тело. Оно как будто совсем потеряло свой вес. «Что это?» — думала она. «Каникулы? Или, может быть, в самом деле любовь, о которой без всякой совести говорит толстощекая Женя? Ну и пусть любовь, пусть она. Но я буду с ним сегодня танцевать на елке. Я пойду на каток. Я им вовсе не буду мешать. Я постою там с краю за сугробом и посмотрю только, как они будут кататься. И, может быть, у него на коньке развяжется какой-нибудь ремешок. Тогда я завяжу его своими руками. Да, я сделаю так непременно». И Таня, пока мылась и завтракала, она все думала об этом. И глаза ее сияли. Новым впечатлением казался ей каждый шаг, каждое движение руки. Она наточила коньки, перевязала их крепко ремешками и позвала с собой старую собаку, бросив ей на снег кусочек сахара. Та поискала его, тычась мордой в разные места, но при своем слабом нюхе так и не могла найти. И все же бедный тигр на этот раз пошел с ней. Но, как потом рассудил он своим стариковским умом, это было совершенно напрасно. Они зря простояли целый час на реке у катка, прячась за каждый сугроб. Никого они не встретили здесь. Пусто было вокруг. А то, что увидал он внизу на реке, было даже опасно. Из-за дальнего мыса, покрытого лесом, тихо крался ветер, краем задевая скалы и с шипением сдувая снег с камней. Так простояли они с Таней довольно долго. И пошли назад. Но едва только поднялись наверх, по тропинке позади рыбачьих изб, как тотчас же увидели Колю. Он шел, поддерживая Женю, а она сгибалась, скользила по ледяным дорожкам, раскатанным рыбацкими детьми. У обоих были в руках коньки. Таня свернула налево в переулок и притаилась за домом, сунув свои коньки в сугроб. Тигр присел рядом, подняв на нее глаза. Он не мог ее понять. Вот уж и Коля прошел мимо, ничего не заметив, а она все продолжала стоять. Тигр поскулил немножко. Лапы его начали дрожать. Он вспомнил запах птичьих костей, которые Коля приносил ему часто, и совесть его заныла. Он с визгом выскочил из-за дома и кинулся вслед за Колей. Тот живо обернулся. «Тигр, ты здесь?» — сказал он удивленно. «А где же Таня?» А Таня, вот она, вышла из переулка и стоит. Прятаться больше ни к чему. Лицо ее заливает яркая краска, более густая, чем это мог бы сделать холодный ветер, еще с утра дувший с восточной стороны. «Тигр», — сказала она, — «иди сейчас же сюда». Коля поклонился Тане и пошел ей навстречу, как попало, размахивая своими коньками. «Ты уже была на катке, так рано?» — спросил он. «А я думал, ты с Филькой пошла на спектакль в школу». Таня оставалась неподвижной, отвернув лицо в сторону, и слова плохо повиновались ей, хотя она говорила надменно. «Я вовсе не была на катке. Ты же видишь, что коньков у меня нет. Филька сказал тебе правду. Мы идем с ним в школу на спектакль». Коля посмотрел на руки Тани. «Да, коньков у нее не было ни в руках, ни на плече». «Так это правда? Отлично», — сказал он. «В таком случае, Тигр, иди сюда». Таня громко крикнула. «Не смей, Тигр!» И старая собака осталась на месте. Хотя запах вкусных костей не выходил у нее из головы. Она посидела еще немного возле Тани, может быть, даже подумала, что ей делать в таком трудном случае, и, вспомнив, должно быть, про свои собственные дела, бросилась назад в переулок, оставив детей одних. Вслед за ней быстрыми шагами удалилась и Таня. Она шла, стараясь не оглядываться назад. «Нет, я не буду больше прятаться от Коли за домами и сугробами», — думала Таня, шагая по улице. «Не завяжу ему ремешки на коньках, и никогда не нужно этого делать». И как мало Таня не жила на земле, и как долго ей еще не оставалось жить, но она решила во всю свою остальную жизнь даже не вспоминать о Коле, забыть всякую мысль о нем. Ведь есть же на свете радости лучшие, чем это, и, наверное, более легкие. Она их знала раньше, еще совсем недавно, ловя форель в реке или слушая звуки горна на линейке в одном ряду с другими. Да и сейчас Филька ждет ее в школе на спектакле, и у открытых ворот толпятся ее старые друзья. Наконец она может просто смотреть по сторонам, ни о чем не думая. Может разглядывать свой собственный город. Он тоже доставляет ей радость. Он мал, но, как и она, дружен с ее небом, с черными от хвои лесами. И весною речные орлы любуются им с высоты. Он и теперь зимой красив. И он не весь из дерева. Его пристань сделана из камня, и школа ее из камня, и сделан из камня новый дом, в котором плавят золото. А сколько новых дорог выбегает к нему из леса и снова убегает в лес, где в самой глубине днем и ночью слышно дыхание высоких труб. Виден новый дом над вершинами кедров. А сколько машин проходит через город, обернув цепями свои колеса, чтобы они не скользили по снегу. А вот и старый медник тоже проходит через город и кричит на перекрестках «Лудить! Паять!». Весной он носит свой маленький рельс на плечах, а зимой тащит его на веревке по снегу, и он скользит, облегчая его труд, бежит за медником, как собачка. Кому что надо, скользить или не скользить? Разве это плохо? И, проводив глазами медника, стучавшего железом, Таня зашагала шире, быстрее, побежала вперед к открытым воротам школы. Возле школы толпились дети. Но странно, они не входили, а выходили из ворот. Они с криком бежали навстречу Тане, и она долго не могла понять их слов. «Буран!» — кричали они. «Буран! Никакого спектакля не будет!» Матери, кутаясь в шубы, хватали малышей за руки и уводили домой. Иных же уводили отцы. Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой ту самую девочку, чьи резвые ноги так часто пересекали Тане дорогу. А за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить. Таня внимательно огляделась вокруг. Она подняла глаза и увидела небо, разделенное резко на два разных цвета — черный и синий. Черным оно было левей, на востоке, и стояло там прямой стеной. И флаг на городской каланче летел вперед, тоже прямой, как струна. На город надвигался буран. Он плыл высоко. Он еще не опускался на землю. Таня посмотрела на воздух сквозь пальцы. Он был темен уже и сгущался. «Буран!» — с тревогой подумала Таня. «А они на реке!» «Буран!» — крикнула Александра Ивановна. «Возвращайся, Таня, домой! Скажи об этом всем, кого встретишь!» Но Таня не повернула. Она подбежала ближе. «Я не боюсь Бурана», — сказала она. «Я помогу вам. Дайте мне девочку, я отведу ее домой». «Она живет далеко, у реки, возле барж». «Ничего, я знаю, где она живет». «Ну что ж, отведи, а я отведу мальчишку. Только смотри, поскорее возвращайся домой. – беспокойно сказала учительница. «Я сделаю все хорошо», – торопливо ответила Таня. «Не беспокойтесь, Александра Ивановна». Она схватила девочку за руку, и вдвоем они побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни. Они бежали быстро, не останавливаясь, только ветер на перекрестках задерживал их. У реки с высоты Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт, а направо – каток. Широкий ровный лед был чист от снега. По краям его на вбитых кольях висели гирлянды из еловых лап. Они мотались, как снасти на шхуне, застигнутой бурей. А далеко за катком, на реке, на вершинах открытой горы, как цветы, поднимались на тонких стеблях белые крутящиеся вихри. На катке никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за руки, катались по краю льда. Таня сбежала вниз по тропинке и помчалась вдоль берега, поглядывая то на каток, то на девочку, уже задыхающуюся от бега. Она остановилась на секунду. «Это наши», — сказала девочка. «Что же ты им не кричишь?» Но вместо ответа Таня приложила ее руку к своему сердцу. «Послушай, как бьется». «У меня уши замерзли», — сказала девочка. «Я ничего не слышу. Идет буран, а они катаются. Почему ты им не кричишь?» И Таня снова не ответила ей. Она подняла ее на руки и понесла в дом, стоящий на самом берегу. Через мгновение Таня снова показалась на пороге дома, уже одна. Она прыгнула вниз, на лед, и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. Она решила нисколько не торопиться. Она пойдет еще медленнее по этой тяжелой тропинке, и пусть буран засыплет ей глаза. Засыплет и каток, и гирлянды из еловых веток до самых гор. Пусть он покроет всю реку снегом. Она не будет торопиться. Она придет на каток и скажет им грубо. «Пора вам опомниться и разойтись по домам. Только не думайте, что я пришла сказать вам это. Я отводила девочку домой и случайно проходила мимо. Это ваше счастье, потому что я вижу, вы оба забыли все». А если и не девочка, то мне просто нравится гулять здесь, на реке, перед бураном. Можете не верить мне, как вам угодно. Только вы видите, вот я медленно пришла сюда и уйду сейчас, ничуть не торопясь. Так бормотала Таня, все ускоряя шаг, пока ноги не понесли ее точно на крыльях. Она мчалась мимо замерзших барж, и темный воздух гудел в ее ушах, а дорожка оказалась самой короткой из всех. Она вскоре привела ее на каток. Но здесь Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах, и неожиданно заметила Колю, близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу подле хвойных гирлянд, упавших от ветра, и Женя сидела рядом с ним. Мгла уже подбиралась к солнцу. Таня грудью разорвала еловые ветки. «Разве вы слепые?» — сказала она Женя. «Скоро начнется буран. Александра Ивановна велела, чтобы все шли по домам». Но уже сказав это, она увидела, что Женя и без того испугана. Хотя щеки ее были красны, но она вся дрожала. «Что случилось?» — с тревогой спросила Таня. «Это все Коля устроил», — сказала Женя, дрожа. «Ему хотелось покататься со мной на коньках, но мне страшно, здесь ветер». «Зачем ты врешь?» — сказал Коля. «Разве не тебе хотелось покататься утром?» «А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы утром придем сюда?» — сердито ответила Женя. Но Таня не слушала их. Она с заботой склонилась над Колей. Лицо его было бледно. Он держался за ногу, не в силах подняться с сугроба. «Уходи же ты, глупая!» — сказал он Жене. «Уходите вы обе, я останусь один». Женя все не переставала дрожать. «Я пойду домой», — сказала она. Таня взяла ее за плечи и тихо повернула лицом к городу. «Уходи», — сказала она. «Только зайди к Фильке и скажи, что мы здесь. Мамы нету дома». «Нет-нет, я пойду прямо домой. Я боюсь. Скоро начнется буран». Женя побежала вверх на гору, рукавом закрывая от ветра лицо. Таня опустилась на лед перед Колей, стала развязывать ремни. «Ты ушибся? Тебе больно?» — спросила она. Он промолчал. Кругом темнело все. И река, и лед, и небо. Пальцы ее озябли. Она грела их, изредка зажимая крепко меж колен. Коля старался не стонать. Она протянула ему руку. Он встал и снова опустился на снег. «Ты сломал ногу?» — сказала Таня в страхе. «Нет», — ответил Коля. «Я только слегка растянул себе жилу. Эта глупая Женя совсем не умеет кататься». Потом она услышала его смех. Меж тем, как смеяться, ему бы вовсе не следовало. Быть может, он смеется над ней, над ее страхом за его жизнь. Может быть, это только притворство и шутка? Нога его вовсе не болит? «Посмотри на дорогу», — сказал он со смехом. «Ведь этот тигр несет твои коньки в зубах. Я так и думал, что ты их спрятала». Она поглядела на дорогу. Да, этот тигр бежал через лед, таща за ремешки коньки. Он положил их у ее ног и присел рядом, ожидая от нее благодарности. Она провела замерзшей рукой по его холодной шерсти. «Ну зачем ей теперь коньки? И где он взял их? Он, наверное, вырыл их из сугроба за домом. Он тащил их по улице, пугаясь прохожих, и ветер бросал его в снег. Ему, наверное, было тяжело тащить, а все напрасно. Ей теперь не нужны коньки». «Что же мне делать?» — сказала она. «И мамы нет дома, нет никого, кроме тигра. Но если ты не можешь ходить, я на руках отнесу тебя до рыбацких домов. А здесь оставаться нельзя, ты не знаешь наших буранов». «Я не боюсь ваших буранов», — ответил упрямо Коля. «А если ты думаешь, что я испугался вашей глубокой реки и не вошел тогда в воду за этим несчастным котенком, твое дело, думай как хочешь. Уходи, если ты боишься». «Нет», — сказала Таня, — «я не бурана боюсь, я боюсь за тебя. Я знаю, что это опасно, и останусь здесь с тобой». Она села на снег подле Коли. Она смотрела на него с нежностью, которую больше не хотела скрывать, и лицо ее выражало тревогу. Он опустил голову. «Я должен быть дома», — сказал он. «Я дал слово отцу, ведь он не знает, где я». «Что же мне делать?» — повторила Таня. Она отвела глаза от Коли и в раздумье поглядела на тигра, крупной дрожью дрожавшего на летучем снегу. Потом вскочила на ноги, более веселая, чем прежде. Небо сползало с гор, расстилаясь, как дым по ущельям. И черная даль была близка, стояла за скалами рядом. А все же самый страшный ветер еще не вышел из-за песчаной косы, где были разбросаны камни, и снег еще не падал сверху. Буран надвигался медленно. «У нас еще есть время», — сказала Таня. «У Фильки собаки, а я правлю нартой отлично. Я пригоню их сюда, мы можем успеть. Подожди меня тут, я отвезу тебя домой к отцу, только не бойся. С тобой останется собака, она не уйдет». Таня посадила тигра на сугроб и дала ему лизнуть свою руку. Он остался на месте, глядя со страхом на север, где буря уже приводила в движение снег и колыхала леса на горах. Таня взбежала на берег. Наклонив лицо и рассекая ветер телом, она пробежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота были уже закрыты. Одни лишь ворота Фильки стояли раскрытые настежь. Только что он приехал с отцом на собаках. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, и увидел вдруг рядом Таню, дышавшую громко. В изумлении отступил перед ней. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарт. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, был воткнут в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. «Что ты делаешь, Таня?» — крикнул в испуге Филька. — «Берегись, они злые!» — «Молчи!» — сказала Таня. — «Молчи, милый Филька! Мне надо скорее отвезти к отцу Колю. Он вывихнул себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. По реке это близко!» Она взмахнула каюром, крикнула на собак по-нанайски, и собаки вынесли ее из ворот. Пока Филька успел соскочить с крыльца и надеть на ноги лыжи, нарта была уже далеко. Но все же он бежал вслед за Таней и кричал изо всех своих сил.

и стук собачьих клыков, заглушивший громкий шум ветра. Нарта, не сдерживаемая более тормозом, налетела на сбившуюся стаю, поднялась, опрокинулась на бок. Таня схватилась за полоз. Точно молния ударила ее по глазам. Она на секунду ослепла. Бичева от саней, захлестнувшись от острый торос, лопнула со змеиным свистом, и свободная стая умчалась в глухую метель. Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый тигр с разорванным горлом, глядевший на вьюжное небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Она нагнулась, подняла нарту и снова нагнулась, помогая подняться Коле. Падение не ошеломило ее. Как и прежде, все движения ее были неуловимы, сильны и гибки. Она отряхнула снег с лица спокойно, будто не случилось никакого несчастья. Коля же не стоял на ногах. «Мы погибнем. Что я наделал, Таня?» — сказал он со страхом, и даже слезы покатились на его глазах. Но они замерзли, не успев даже скатиться по ресницам. Коля начал снова клониться на бок, опускаться на землю. И Таня снова подхватила его, стараясь удержать. Она закричала ему: «Коля, ты слышишь? Мы никогда не погибнем. Только нельзя стоять на месте, занесет. Ты слышишь меня? Коля, милый, двигаться надо!» Она напрягала все силы. И так стояли они, будто обнявшись. И метель приютила их на минуту в своих облаках, а потом оглушила своим громким голосом. Таня ногой пододвинула нарту поближе. «Нет, нет!» — крикнул Коля. «Я этого не хочу! Я не позволю тебе вести меня!» Он стал вырываться. Таня обхватила его за шею. Холодные лица их касались друг друга. Она просила, повторяя одно и то же, хотя трудно было выговорить слово. Каждый звук на губах умирал от жестокого ветра. «Мы спасемся!» — твердила она. «Тут близко, скорее, нельзя ждать!» Он опустился на нарту. Она шарфом стерла с лица его снег, осмотрела руки. Они были еще сухи, и крепко завязала у кисти шнурки его рукавиц. Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту за собой. Высокие волны снега катились ей навстречу, преграждали путь. Она взбиралась на них и снова опускалась, и все шла и шла вперед, плечами расталкивая густой, непрерывно движущийся воздух, при каждом шаге отчаянно цеплявшийся за одежду, подобно колючкам ползучих трав. Он был темен, полон снега, и ничего сквозь него не было видно. Иногда Таня останавливалась, возвращалась к нарте, теребила Колю и, несмотря ни на какие его страдания и жалобы, заставляла сделать 10 шагов вперед. Дышала она тяжело. Все лицо ее было мокро, и одежда становилась твердой, покрывалась тонким льдом. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами, и как в самый страшный зной пот струился по ее спине. Вдруг послышался выстрел из пушки. Она сняла шапку, послушала, подбежала к Коле и снова заставила его подняться с саней. С трудом выталкивая из горла звуки, она закричала. Но крик ее показался не громче шороха сухих снежинок. «Ты слышал? Пушка стреляет из крепости. Может быть, это нам подают сигнал?» Он слабо кивнул ей головой. Оцепенение охватывало его все сильней. И Таня уже не усадила больше Колю в сани. Но, обхватив за пояс и положив его руку себе на шею, потащила снова вперед, заставляя все же передвигать ногами. А нарта осталась на месте. Они свернули налево, откуда послышался еще один выстрел. Этот был уже громче и прошелся по всей реке. Таня крепче налегла на ветер грудью, благословляя силу своих легких, помогавших ей как-нибудь дышать в эту страшную бурю, и силу своих ног, несущих ее вперед, и силу рук, не выпускающих из своих объятий друга. Но порой на мгновение нападал на нее страх. И тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги. Меж тем, навстречу ей, окруженная той же метелью, двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Так были они соединены все до одного, и ничего не боялись в мире. Такая же мгла, такие же торосы, такие же высокие сугробы, катившиеся вперед и назад, вставали перед ними, как и перед Таней. Но стрелки легко сбегали с них и легко взбирались, не тратя напрасно дыхание. А если ветер был очень силен, они гнулись к земле, будто стараясь под ним проскользнуть. Так приближались они к тому месту, где находилась Таня, но и в двух шагах ее не было видно. По-прежнему одинокой казалась среди вьюги, и эта девочка с лицом, обледенелым от пота, держащая на руках своего ослабевшего друга. Она еще двигалась вперед, но и у нее уже не было сил. Она шаталась от каждого порыва ветра, падала, снова вставала, протягивая вперед только одну свободную руку, и вдруг почувствовала под своим локтем веревку. Она судорожно вцепилась в нее. Это могла быть веревка от баржи, вмерзшей поблизости в лед, но все же, перебирая рукой по канату, Таня закричала: «Кто тут? Помогите!» И неожиданно коснулась шинели отца. Во мгле, без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость. Узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме. «Папа, папа!» — закричала она. «Я здесь!» — ответил он ей. И лицо ее, искаженное страданием и усталостью, покрылось слезами. «Он жив!» — сказала она, толкая Колю к отцу, и сама, вся содрогаясь от громкого плача, припала лбом к его коленям. Он присел на корточки и, сорвав с себя шинель, укутал прижавшихся к нему детей. «Что с ним?» Он тоже плакал. И лицо его, искаженное страданием, как у Тани, было совершенно мокро. Но, впрочем, это мог быть и снег, растаявший от дыхания под его теплым шлемом. «Филька, Филька прибежал к нам», — сказал отец. «Филька, Филька!» — повторила громко Таня, хотя Фильки не было здесь. Минуту-две они оставались без движения. Снег наползал на них все выше. Отец сильно дернул за веревку. Справа и слева стали появляться красноармейцы, не выпуская из рук бичевы. Они, как белые клубы снега, возникали из вьюги и останавливались подле детей. Последним подошел красноармеец Фролов. Он был весь укутан метелью. Ружье его висело за плечами, а лицо было в снегу. «Нашли!» — сказал он. «Я говорил, что найдем. Без того невозможно». Красноармейцы тесным кругом окружили детей, полковника, и вся толпа двинулась среди вьюги назад. А из крепости раздался еще один выстрел.